Глава шестая. Мчусь на всех парусах, бегу, спешу к Максу. И почему-то мне кажется, что это вопрос жизни и смерти. Как будто он вот-вот сядет в самолет и улетит от меня навсегда, если я его не остановлю сию же секунду. Быстро иду по длинным коридорам киностудии, чтобы успеть застать его на месте и никуда не отпустить. По мере того, как приближаюсь к павильону, в котором работает Макс, решимость покидает меня с каждым шагом. Размышляю о том, что ему скажу. Да, собственно, и что же, спохватываюсь я, что наглым образом подслушала разговор с его любовницей в женской раздевалке, что очень некрасиво, и узнала, что он собирается уезжать в Штаты. И что из этого? Разве я имею право не отпускать его? Мы в разводе, у него своя жизнь, а у меня своя, и общий ребенок не повод держать его на поводке рядом с собой в качестве помощника. А если бы он предложил нам сойтись? Нет, это невозможно, ведь у него теперь Диана, которая вцепилась в него когтями, как тигрица, и так просто не отцепится. С досадой ловлю себя на мысли, что ревную. Я такая ужасная эгоистка. Или до сих пор люблю его? Макс больше не мой мужчина. Пора бы уже к этому привыкнуть. Разбитую чашку не склеишь, и рождение ребенка не сможет ничего изменить. И потом я забыла самую важную деталь. А смогу ли я когда-нибудь простить Максу измену? Не смогла же, поэтому и развелась. И самое главное, а нужно ли Максу мое прощение? Медленно подхожу к павильону и останавливаюсь у входа. Уже жалею, что послушала Лариску и примчалась по ее совету не отпускать Макса. Ну и глупо же я сейчас буду выглядеть. Только я хочу развернуться и как можно скорее испариться, пока Макс меня тут не застукал, как сзади появляется его коллега, кинооператор Коля, с двумя бумажными стаканами кофе в руках. С Колей мы знакомы давно. Еще с моей самой первой картины. Он самый классный оператор, только он один знает, с каких выгодных ракурсов снимать меня так, чтобы я выглядела на экране на все 100. С Максом они закадычные друганы и в последние годы работают только в паре. «Кать, ты?» – удивляется Коля, всматриваясь в мое лицо в полутемном коридоре. «Привет!» «Привет, Коль!» «Да я так мимо шла, решила заглянуть...» «Теряюсь я. Зря, наверное, вы же с Максом еще работаете. Так вот и работайте, работайте, не буду вас отвлекать». И разворачиваюсь, чтобы поскорее уйти. «Да что ты! Я так рад тебя видеть!» Восклицает Коля и обнимает меня свободной рукой за плечи. «Какое отвлекать? Мы уже закончили. Пошли, пошли!» И ведет меня на площадку. «Максимыч! Тут твоя Катя пожаловала!» – кричит он. Макс сидит у стола перед большим монитором на своем несменном режиссерском стуле и отсматривает отснятый материал. «Моя Катя?» – оборачивается, вопросительно смотрит на меня и хмурит брови. «Колян, а ты разве не в курсе, что я в разводе уже год как?» – раздраженно обращается он к Коле. «Вроде все давно в курсе». Коля невозмутимо протягивает Максу кофе, ободряюще хлопает его по плечу и берет свою сумку. «Так, ребята, я пошел домой», – сообщает он нам и направляется на выход. «А вы тут без меня общайтесь. Пока». «Пока, Коля», – прощаюсь я. «Как домой?» – возмущается Макс. «Мы только половину отсмотрели». «Завтра досмотрим», – откликается Коля. «Что за предатель?» «Я тебя уволю!» – грозно кричит Макс ему вслед. Но Коля уже скрывается в коридоре. Макс раздраженно отхлебывает горячий кофе, обжигается, морщится, бросает на меня сердитый взгляд и отворачивается к монитору. Я неуверенно подхожу к нему и останавливаюсь, миролюбиво тыкая его пальцем в плечо в кожаной куртке. «Макс, ну извини, что так получилось. Я не знала, что Никита придет. «Мне до этого хрена дела нет», – буркает Макс, не отрываясь от монитора. «А до меня тебе дела тоже нет?» Как я понял, одиночество в период беременности тебе не грозит. Воронцов его отлично скрасит. Проживете как-нибудь без меня. Невелика потеря. Согласна, Катюха? Нет, я не согласна. Обязательно впадать в крайности и язвить. Почему у тебя всегда только или белое, или черное? Ловлю себя на мысли, что мы с Максом постоянно ругаемся и спорим, даже после развода. А как еще? Дабы избежать ненужных никому эксцессов, лучше буду держаться от вас подальше. Ну зачем ты так? Никита меня поддерживает, мне очень нелегко. Может, он и отцом нашего ребенка станет? Может, и станет. Ну тогда я вообще третий лишний. Макс, а что в этом плохого? Взываю я. Если у ребенка будет и отчим, и настоящий отец, одно другому не мешает. А я смотрю, ты хорошо устроилась. Два мужика будут вокруг тебя кружить и рогами бодаться, а ты будешь ребенком как красной тряпкой махать. Знаешь что, Кузнецов? Начинаю закипать я и повышаю тон. Я, как ты выражаешься, хорошо устроилась благодаря исключительно тебе и твоему... Извини, Катюха, не успел. Кошака засанца своего благодари! Не теряется Макс, тоже повышает тон. Не ори на беременную! Это кто тут беременная? Вдруг слышу за спиной знакомый женский голос. Резко оборачиваюсь и сталкиваюсь лицом к лицу с Дианой Макаренковой. В отличие от меня, Диана при полном параде и успела навести красоту. На лице вечерний макияж, длинные волосы уложены модной легкой волной, одета в классический белоснежный брючный костюм с глубоким вырезом и туфли на высоких каблуках. В руках держит два прозрачных контейнера с едой. Сразу видно, красуется перед Максом и старается ему понравиться. Отмечаю я. Походу, в их отношениях пока нет определенности, раз еще продолжается период брачевания. Несколько минут мы во все глаза смотрим друг на друга. «Не ожидала!» Наконец, сквозь зубы произносит Диана и переводит недовольный взгляд на Макса. «А я тут тебе суши из ресторана привезла!» Показывает ему контейнеры. Макс из-под лобья смотрит на нас обеих и удрученно молчит. «Макс!» – вопросительно и ожидающе смотрит на него Диана. «Ну, скажи что-нибудь!» Кузнецов смущенно откашливается и нервно отхлебывает кофе. «Катя, это Диана. Диана, это Катя». «И, как я поняла, Катя беременна!» – уточняет Диана и поворачивается ко мне. «Поздравляю, Катерина! Наконец-то! После стольких бесплодных лет ожиданий, наверное, уже совсем отчаялась!» «Оказывается, Диана прекрасно знает, кто я такая!» «Откуда такая осведомленность?» Еле сдерживаюсь я, чтобы не рявкнуть. «Макс, а тебя не учили, что выбалтывать чужие секреты нехорошо?» «А мы с Максом друг другу выбалтываем все секреты, и чужие в частности», – вставляет Диана. «Правда? А он уже успел с тобой поделиться своим самым главным секретом, что через 7 месяцев станет отцом!» Диана застывает с контейнерами в руках и с открытым ртом. Постепенно до нее доходит смысл сказанного мной. «Макс! Это правда?» После долгой паузы поворачивается она к Максу. «Она беременна от тебя?» Кузнецов неопределенно пожимает плечами и отводит глаза. Диана свирепо швыряет контейнеры Максу под ноги. «Прелестно! Значит, пока я обустраивала нам в Нью-Йорке семейное гнездышко, ты мне здесь изменял со своей бывшей?» – гневно кричит она. Я так и знала, что мужика нельзя оставлять одного ни на минуту, ни на секунду, не то что на месяц. Что ж вы за кобели-то все такие? Размахивается и эффектно выбивает стакан с кофе из руки Макса. Стакан летит в сторону и с громким хлюпом шмякается на пол, разбрызгивая вокруг кофе. Макс уныло провожает глазами улетевший стакан и обалдело смотрит на Диану. Я незаметно, осторожно отодвигаюсь от нее подальше. Мало ли, что ей в голову взбредет. «Про семейное гнездышко слышу первый раз», – протестует Макс, придя в себя. «И вообще, я не знал, вернешься ты в Москву или нет. Ты выходила на связь раз в неделю, а остальное время была вне зоны доступа, и неизвестно, чем занималась». «Ты еще со мной спорить будешь, вместо того, чтобы прощения просить!» Макс виновато косится на меня и встает со стула. «Диана, давай мы с тобой потом поговорим дома». Подходит к Диане и пробует взять ее за руки. Но та раздраженно вырывает руки и делает шаг назад. «И там тоже поговорим, не переживай!» «Это все как-то случайно получилось», – пытается объяснить Макс. «Случайно? А ты знаешь, как в Америке называют таких мужиков?» «Как?» «Шлюх!» «Ок! Значит, я шлюх по-американски». «Макс, давай мы с тобой тоже как-нибудь потом поговорим». Вмешиваюсь я и спешно направляюсь к выходу. «Всем пока! Хорошего вечера!» Не желаю принимать участие в их разборках и дожидаться, пока мне прилетит от разгневанной Дианы. «Я наберу!» – слышу голос Макса. «Конечно, поговорим! И не один раз!» – доносится до меня голос Дианы. «Как говорится, будем теперь дружить семьями». Возвращаюсь домой. Еду в такси по вечерним московским улицам. С горечью размышляю о том, что по факту, сама того не желая, вляпалась в любовный треугольник. Вернее, даже еще хуже, в любовный четырехугольник. Какой ужас и какая ирония судьбы! Я всегда думала, что в моей жизни все будет идеально, все как надо и все по моему четкому плану. Любимый и любящий мужчина. Официальный брак, запланированный ребенок, счастливая семья. Я же такая идеальная, умная, честная и порядочная. А что получилось? Любимый разлюбил и изменил. Брак распался вдребезги. И в итоге я беременная разведенка на грани потери работы, втянутая в любовный четырехугольник с бывшим, его любовницей и моим любовником. Смотрю в темноту за окном и ломаю голову. Как теперь все это разрулить? Аж тошнить начинает. То ли от абсурдности ситуации, то ли у меня начинается токсикоз. Прошу водителя остановить, выпрыгиваю из машины и бегу к кустам на обочине. Через полчаса, с горем пополам, сдерживая приступы тошноты, доезжаю до дома и поднимаюсь в квартиру. Открываю ключами дверь и вхожу в темную прихожую. Внезапно включается свет. Я вздрагиваю и вижу Никиту, стоящего посреди прихожей с котом Феликсом на руках. В первую секунду пугаюсь и не сразу понимаю, как здесь оказался Воронцов. Потом вспоминаю, что сама же дала ему ключи от квартиры. «Привет, где ты была? Уже поздно?» – хмуро спрашивает Никита и напряженно осматривает меня с головы до ног, поглаживая Феликса по голове. «Господи, Никита, как ты меня напугал! Привет!» Выдыхаю я и сознательно игнорирую его вопрос. Кладу сумку на пуфик, скидываю туфли и вешаю плащ на вешалку. «У тебя все в порядке?» задает очередной вопрос Никита. «Да, у меня все в порядке, если не считать незапланированной беременности и начинающегося токсикоза с тошнотой и рвотой». «А я беспокоился. Звонил тебе, ты не отвечаешь. Насколько я знаю, съемки давно закончились. «Так где ты была?» Не отстает Никита. Его вопросы меня сильно напрягают. И это самое начало наших отношений. Что же будет дальше? «Это допрос?» Фальшиво смеюсь и треплю Феликса на руках Никиты за мохнатые щеки. «Как тебе удалось подружиться с Феликсом?» Удивляюсь я. «И он даже не нассал тебе в ботинки?» «Не знаю», пугается Никита. «Надо проверить». Передает мне Феликса, идет к своим ботинкам, поднимает с пола и проверяет. «Не нассал!» Облегченно выдыхает он и смеется. «А что, может?» «Еще как может!» Смеюсь я в ответ. «Он и не на такое способен, если ты ему не понравишься. Так что будет лучше, если ты спрячешь обувь в шкаф». «А что, были прецеденты?» спрашивает Никита и ставит ботинки в шкаф. «Были!» – вздыхаю я и иду на кухню с Феликсом на руках. Никита идет за мной. На кухне меня ждет сюрприз. На столе накрыт ужин, боксы с китайской едой на две персоны. Спокойным пламенем поблескивают две зажженные ароматизированные свечи. «Свечи, ужин! Какая прелесть! Никита, какой ты милый! А я как раз такая голодная. Спасибо тебе!» Благодарно пожимаю его руку и заглядываю в глаза. «Ну что-то не стоит. Жаль, что ужин почти остыл, пока тебя дожидался. Садись за стол». Никита помогает мне сесть. Я усаживаюсь на стул. Феликс устраивается на моих коленях и сворачивается клубочком. Воронцов садится напротив меня и открывает боксы с едой. «Я позволил себе прийти сегодня сюда и открыл дверь своими ключами». «И правильно сделал». «Но, учитывая то, что произошло накануне, между мной и твоим бывшим, хотелось бы уточнить, ничего не изменилось? Мы все еще вместе?» «Конечно, вместе. Почему должно было что-то измениться? Мы с Максом по-прежнему в разводе. У него есть женщина, а у меня есть ты. Моя беременность абсолютно ничего не меняет в наших с ним отношениях и в наших с тобой тоже. И вообще, он скоро улетает в Америку навсегда». Ну хорошо. Тогда я спокоен. Но в таком случае вчера ты могла бы меня не выгонять, а выгнать только его», – обиженно замечает Никита. Краснею и понимаю, что он прав. «Не обижайся. Я подумала, вернее, не успела подумать». Смущенно бормочу я. «Гормоны разыгрались, эмоции на грани, двое мужиков дерутся на моей кухне и крушат мебель. Что я должна была сделать?» «По логике вещей выгнать в зашей своего бывшего, а не меня», – угрюмо отвечает Никита. «Если по логике вещей, то, конечно, но я очень нелогичная женщина. Теперь ты это знаешь. Хорошо, в следующий раз так и сделаю». Смеюсь, чтобы как-то разрядить напряженную атмосферу. «Надеюсь, следующего раза не будет», – жестко произносит Никита, и в голосе его слышны стальные нотки. «Ты же знаешь, я не терплю конкурентов». «Не волнуйся, не будет», – успокаиваю я. «Слушай, а что такое ты знаешь о Максе? На что ты вчера намекал? Хотя нет, не надо. Мне совсем не интересно». Обрываю я себя. «Давай лучше ужинать». «Да, действительно, иногда лучше не знать, чтобы не расстраиваться лишний раз». И мы, наконец, приступаем к ужину. «Давай договоримся». Вдруг перестает есть Никита. Лицо серьезное, как на деловых переговорах. «Давай». Робею я. «Я не мальчик, и я, как уже говорил, не терплю конкурентов», – жестко начинает он. «И драться с твоими бывшими у меня нет никакого желания. Поэтому я бы не хотел видеть ни твоего бывшего мужа, ни других третьих лиц в твоей квартире. Согласна со мной?» «Да, я согласна и прекрасно тебя понимаю, но он же...» «Даже если он является отцом твоего ребенка», – перебивает Никита. Решать, быть ему тут или нет, буду я, потому что я мужчина, и я тоже тут живу. Иногда. Пока ты не переедешь ко мне. Согласна? Согласна, киваю я, и мне становится как-то не по себе. Ну, вот и хорошо, вновь улыбается Никита. Ты кушай, кушай, вкусно? Очень. После ужина мы сразу ложимся спать. Я облачаюсь в шелковую ночнушку, выключаю бра на тумбочке у кровати, падаю на постель и укрываюсь одеялом. Никита раздевается догола и тоже забирается под одеяло. «Спокойной ночи!» – чмокаю Никиту в губы, отворачиваюсь и скорее поворачиваюсь на бок. «Спокойной ночи, любимая!» Никита вплотную прижимается ко мне сзади. Его пальцы уже путешествуют по моему телу, лаская и возбуждая. Но мне не хочется никаких прикосновений. Я просто хочу спать, и чтобы меня никто не трогал. Но у Воронцова другие планы. Он покрывает жаркими поцелуями мою шею и плечо, слегка покусывает мочку уха. Рука Никиты стягивает с меня трусики. Пальцы настойчиво проникают во влагалище. Вторая рука интенсивно ласкает мои груди. Обнаженными ягодицами чувствую его горячий твердый член. «Хочу тебя, так тебя хочу, еще больше, чем прежде!» – шепчет он. «Кажется, твоя грудь увеличилась и стала такая, аппетитная!» Постанывает он, задыхаясь от желания. Я вся сжимаюсь. Внутри меня ребенок от Макса, а я занимаюсь сексом с Никитой. Не могу себе представить. Может, это и считается нормальным, но я этого совершенно не хочу. Никита, не надо! Слабо протестую я и хватаю его за руки. Я же беременная. Ну и что? Удивляется Никита. Ну как что? Сама не знаю, как аргументировать свой отказ. «Мы что теперь, не будем заниматься сексом до самых родов, а потом до твоего восстановления после родов?» Никита неохотно отрывается от меня и с тяжелым вздохом откидывается на подушки. Я чуть было не произношу «Конечно нет!» Но сдерживаюсь, поворачиваясь к расстроенному Воронцову и кладу голову ему на плечо, нежно глажу рукой его волосатую грудь. «Будем, конечно, просто сегодня я очень устала, прости. Еще этот токсикоз начался, меня постоянно тошнит, представляешь?» «Не представляю». «А ты постарайся представить и поставь себя на мое место». «Извини, не могу». «Как можно заниматься сексом, когда тошнит? А вдруг меня вырвет прямо на тебя? Давай в следующий раз». «О, Господи!» – стонет Никита, отворачивается от меня и поворачивается на бок. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Я натягиваю трусики под одеялом, тоже отворачиваюсь от Никиты и поворачиваюсь на бок. Сон как рукой сняла. Смотрю широко открытыми глазами в темноту. «Что же теперь будет?»